Промчалось детство, промчалось, куда-то птицы улетели, а жить всего-то осталось, ведь насладиться жизнью даже не успели. Прошли те годы, годы озорные, игры детские, цветные фантики, куда-то делись ребята козырные. Прошла недавняя еще романтика, одни потопали служить отчизне, другие отслужили. У них прошло уже полжизни, а как жить дальше еще и не решили. Одни пошли, пошли учиться в вузы, другие в шахты углем грузить вагоны. Ну а у третьих судьба вот и не сложилась, уже полжизни не выходят из зоны. Промчалось детство, промчалось, куда-то птицы, птицы улетели. Не сбылось то, о чем мечталось, и вот родители посидели и постарели, незаметно постарели. Уже не дети, ни я, ни брат, уже все взрослые, ах, неужели? А как хотелось возвратить бы все назад. Уже все взрослые, ах, неужели? А как хотелось возвратить бы все назад. А как хотелось возвратить бы все назад.